Глава 15. Передача власти. Федор удивился, получив срочный приказ лететь на планету. Флот Нарунов оставить-то не на кого. Связался с отцом, ответила мать. «Федор, прилетай скорее, отцу совсем плохо». «Хорошо, лечу». «Я посоветоваться. На кого оставить флот Нарунов? Ситуация не совсем простая». «Оставь на Кравцову. Думаю, разбираться с инцидентом придется тебе». «Понял, скоро вылетаю». Не мешкая, связался с Бетой и приказал освободить Кравцову и Тора из-под ареста. Но командующий, приказ императора, он перебил ее. «Нет времени, Бета. Я лечу в Метрополию. Командовать флотом Нарунов больше никто не сможет. С императором согласовано». Как только их освободили, он сам с ними связался. С обоими сразу. Вариантов не было. Нужно говорить правду. «Командующие, надеюсь, вы осознали непозволительность такого поведения, которое вы продемонстрировали. Оба возвращаетесь к исполнению своих обязанностей. Я улетаю к императору. Он меня срочно вызывает. Думаю, дело плохо. Улетая, я должен быть в вас уверен. Командующая Кравцова, отмените вызов на поединок». Марина смотрела на Федора жестко, но понимала, сейчас у него нет выбора. «Я отменю вызов, если Тор извинится». Тор понимал. Кравцова молода. Он уже получил свое от Мэй. И вот император на грани. Нужно дать задний ход. Поэтому решил не напрягать и без лишних слов извинился. «Приношу вам свои извинения, командующая Кравцова». «Извинения приняты. Я отменяю свой вызов на поединок». И еще что-то хотела добавить, но Федор не дал, подведя черту. «Конфликт исчерпан, и более к нему не возвращаемся. Командующий Тор, будете сопровождать меня на планету Жот». «Слушаюсь», — ответил тот безапелляционно, понимая, что он забирает его, чтобы не возникло проблем с Кравцовой. «Командующая Кравцова, принимаете в состав флота мою эскадру. Исполняющим обязанности командующего эскадрой назначен мой заместитель. Ваш флот осуществляет защиту галактики Млечный Путь в составе ударных сил главнокомандующей Беты». «Боевую задачу поняла». Оба слушали его как императора, понимая, что он скоро им станет. Закончив с конфликтом, связался с председателем Стальновым. Сообщил ему о том, что улетает по вызову императора. «Император за ним мог, возможно, я не вернусь. Конфликт между командующими разрешен. Кравцова остается в составе ударной группировки Беты. Я на связи. Если что, обращайтесь. Вот, пожалуй, и все. Да, вот еще что. Тора я забираю с собой». «Понял, спасибо за информацию. Императору желаю выздоровления. Мы справимся. Я еще некоторое время буду здесь, потом улечу на Землю. Дел в галактике не в проворот. Но одного флота Нарунов будет мало для защиты, учитывая понесенные потери. Согласен, усилим, но чуть позже. Спасибо». «С делами покончено. Пора возвращаться». Лететь решил на корабле Мезавторов. Для этой цели взял корабль из флота Тора. Перед отлетом связался с Мариной. «Марина, спасибо тебе за сегодняшнюю встречу. Как только разберусь с делами, сразу свяжусь с тобой. Помни, я тебя люблю и никогда не оставлю». «Лети спокойно, Федор. Матушке привет передай. Будущее покажет, как оно все сложится. Но будем надеяться на лучшее». Федор, конечно, ждал более теплого общения. Не получилось вообще. Марина доминировала в отношениях. Он это понимал и принимал как должное. Но долго так продолжаться не могло. Анализ оставил на потом. Закончив дела, решил, что можно лететь. Перебрался на маленький кораблик, и тот вскоре стартовал к планете Жот. Мэй волновалась. Федор должен скоро прилететь, а Олег еще находился в медицинской капсуле. Его состояние оставляло желать лучшего. Сам он перед тем, как лечь в капсулу, дал распоряжение Ассоль поднять его к прилету Федора. Следовало провести все четко и без спешки. Ассоль, правда, возражала и предупреждала, что тело может не выдержать, и тогда оно перестанет функционировать, на языке людей просто погибнет. В будущем не удастся его реанимировать. Олег не очень верил в такую перспективу воскрешения в будущем, поэтому надеялся на настоящее. «У тебя же записана матрица моего сознания». «Конечно, император. Я все время синхронизирую ее в режиме онлайн». «Вот и хорошо. Разбуди за пару часов до прибытия Федора». «Хорошо, император». Ассоль отслеживала ситуацию в империи и наблюдала старт корабля с Федором. Она сама находилась в режиме ожидания полной инсталляции сознания императора в свою матрицу. Председатель Берг уже вписался в виртуальную реальность и прекрасно себя чувствовал в информационном поле Асоль. Посчитав, что Федор скоро прилетит, начала процесс пробуждения императора, не торопилась, делала все добротно и увеличила дозу лекарств, которые позволяли Олегу чувствовать себя хорошо. Тот, наконец, очнулся. В теле легкость, голова работает хорошо. Подумалось, неужели Асоль его омолодила? Та следила за ним, и тут же в сознании раздался ее голос. «Увы, император, для оптимизма нет оснований. У вас времени в пределах 10 часов. Я увеличила дозу стимуляторов. Отсюда иллюзия легкости и всего остального». «Спасибо, Асоль», — успокоила. В медицинский комплекс вбежала Мэй и сразу кинулась к Олегу, который заканчивал одеваться. «Дорогой, ты куда? Я видела показатели. Тебе нельзя покидать капсулу». «Я знаю. Но мы много делали с тобой такого, что попадало под запрет. Не волнуйся. Я должен закончить дела здесь и уже тогда уйти в виртуалку. Я пойду с тобой». «Не возражаю, присоединяйся, но чуть позже. Поддержи нашего сына. Ему с сегодняшнего дня будет ох, как нелегко». «Ты прав. Мы много внимания ему задолжали». «Ладно, хватит о грустном. Пошли готовиться к встрече сына». Олег учитывал, что времени немного, поэтому пригласил руководителей цивилизации и руководящее ядро цивилизации Нарунов. Попросил их быть в готовности. Федор прибыл минут через 30. Его встречала Мэй, и он засыпал ее вопросами об отце. «Федор, пойдем, переоденешься, приведешь себя в порядок и к отцу». Спорить бесполезно. Он знал это по опыту, поэтому последовал за матерью, проделал все необходимые процедуры, и они отправились к Олегу. Он находился в тронном зале, в комнате отдыха. Как только вошел Федор, поднялся, обнял. Внешне он выглядел хорошо, энергичен, улыбался. У Федора отлегло от сердца, но ненадолго. «Отец, отлично выглядишь. Я уж грешным делом думал, что ты тяжело болен». Олег глянул на него так серьезно и проговорил. «Не обольщайся, это стимуляторы. Время у меня ограничено, поэтому не будем его терять. Как обстоят дела в галактике и Млечный Путь?» Федор все подробно рассказал и о конфликте между командующими тоже, добавив, что разрулил его сам. Марину Кравцову оставил с флотом Нарунов. Тора привез сюда. «Марина хорошая девушка, боец и замечательный командующий. Будет тебе опорой в жизни». Федор было хотел его перебить, он его остановил, добавив. «Нет времени обсуждать. Прими мои слова на веру». Потом обратился к Асоль. «Пригласи Тора в тронный зал». «Слушаюсь, император». «Что происходит, отец?» «Ничего особенного. Просто мое биологическое тело не может больше жить. Мы его поместим в капсулу гибернации до лучших времен с надеждой на воскрешение. А сознание мое инсталируется в виртуальную матрицу информационного поля Асоль. Я там провел очень много времени. Уверяю тебя, там не хуже, чем в реале. Тони уже там и очень доволен. С тобой будем часто видеться в виртуальной рубке цивилизации. Федор, теперь о главном. Цивилизациями и империей может руководить только биологическое существо, гены которого воспримет боевой искусственный интеллект Ассоль. Так вот, у тебя именно такие гены. Никто, кроме тебя, не может занять этот пост. Тебе будут подчиняться все, в том числе и я. Только ты сможешь отдавать приказы или давать своим командующим определенные степени свободы. Как устроена политическая система, ты знаешь. Кто входит в Совет Империи и кто наши враги, ты тоже знаешь. Так что, Федор, вынужден переложить груз ответственности на твои молодые плечи. Готов ли ты принять эту тяжелую ношу? Федор в прострации и некотором шоке выслушал эту несколько патетическую речь. «Отец, разве у меня есть выбор?» «Увы, сынок, выбора нет. Я в тебя верю». «Я согласен». «Хорошо». Посидели, помолчали. Олег хлопнул себя по коленям ладонями и проговорил. «Вот и все». «Ну что, сын, пошли в тронный зал?» Федор поднялся за ним. Отец слегка покачнулся. Федор подхватил его под руку. «Не нужно, сынок, я справлюсь. Нельзя показывать слабость подчиненным и друзьям». Он сам взял Федора под локоток и повел в новую жизнь. Все, что было до этого, останется в прошлом. В будущем работа, работа и еще раз работа на благо Звездной Империи. Они вошли. Присутствующие встали в знак приветствия. Федор было хотел остаться у трона, но нет. Отец крепко держал за локоток и ввел по ступеням к трону. Поднявшись, остановились и повернулись. Олег в торжественных императорских одеждах нашел взглядом Тора. Тот стоял рядом с адмиралом Никишори. Кивнул ему слегка. Тот приложил руку к сердцу и поклонился. Пауза затягивалась. Отец не садился на трон. Присутствующие тоже стояли. Наконец он заговорил. «Всему в жизни приходит конец. Пришел конец и моему правлению в биологическом состоянии. Стремился ли я к этой ответственной должности, спросите вы?» «Отвечу так. Нет, не стремился. Я пилот, командующий. Моя стихия — космос. Но судьба распорядилась по-другому, и мне пришлось возглавить вначале цивилизацию мизавторов, потом нарунов, помочь жителям галактики Млечный Путь расселиться по новым цивилизациям и отразить вторжение полчищ зриан. Но только отразить, а не победить. Победа впереди. Теперь у нас еще один враг, Тобы. Мощный и беспощадный. Но благодаря технологиям нарунов, без цивилизации Ассоль, нам удалось отбросить его. Но только отбросить. Впереди много битв, много побед и поражений. Но вести их уже буду не я, а мой сын Федор Олегович Рогов. Власть императора передается не по наследству, только тому, кто обладает необходимыми качествами, возможностями и строением организма. Именно такой мой сын Федор. Ассоль, ты подтверждаешь мои слова? Тронный зал вспыхнул красным заревом специальной подсветки и раздался голос Ассоль. Император, ты получил власть от Урха, правителя цивилизации Нарунов. Все, что ты сказал, чистая правда. Только избранный может возглавить империю, и этот избранный — Федор Рогов. Короновать его можешь только ты, и власть ему передать можешь только ты. И я ему буду служить, как и тебе. Ассоль говорила ритуальную фразу, несколько подогнав ее под людей. Как только голос замолк, тронный зал окрасился зеленым светом. Олег осмотрел собравшихся и приступил к главному. «Федор Олегович Рогов, ты готов принять титул и власть императора Звездной Империи?» Федор понимал всю нестандартность ситуации. Хотелось ответить «нет», но нельзя. Только он может быть императором. Нельзя подвести отца. Вопрос задан конкретно. Конкретно нужно и отвечать. «Я готов принять титул императора Звездной Империи. Ассоль, фиксируй». Все фиксируется в соответствии с правилами. Я, император Звездной Империи, передаю власть и титул Рогову Федору Олеговичу. С этой секунды он император Звездной Империи и ваш правитель. Титул и Звездную Империю принял и обязуюсь защищать ее до последней капли крови. Зазвучал голос Ассоль. Да здравствует император Звездной Империи Рогов Федор Олегович. Я и руководящее ядро цивилизации в полном твоем распоряжении, император. Присутствующие зааплодировали. Олег передал корону сыну, и тот занял место на троне, а он спустился к стоящему внизу. К нему сразу подошла Мэй, прошептав. «Вы с Федором были великолепны». Олег посмотрел на нее и ответил. «Пришло время молодых. Мы сделали свое дело. Пора уходить». Но уйти не получилось. Далее последовали поздравления. Потом торжественный прием и так далее. К Олегу подошел Тор. «Император, извините за последний инцидент». Тот его перебил. «Да не император уже, Тор. Инцидент в прошлом. Видимо, ты по-другому поступить не мог», — продолжила Мэй. «Тор, ты всегда служил верой и правдой. Я всегда могла на тебя положиться. Теперь прошу поддержать молодого императора». «Поддержу, конечно». «Он боец. Прекрасно показал себя в битве с Тобами». «Простите за вопрос. А вы куда собрались?» Олег посмотрел на Мэй и рассказал, как обстоит дело на самом деле. «Такие дела, Тор. Я буду рядом, только в виртуальном пространстве. Придет время, и ты присоединяйся к нам. Другого пути продлить жизнь пока нет». «Хорошо, император, почту за честь». На торжественном приеме Олег выступил с речью, поблагодарил всех за совместную работу, объяснил, куда уходит, добавив. «В виртуальном пространстве места хватит для всех, пока будущее всех людей там, конечно, по желанию». Потом провел отдельные встречи с ядром цивилизации Нарунов, Советом Империи, командующими, поблагодарил и попрощался. «Мне пора в другую реальность. Там так же много дел, как здесь. Со всеми вами встретимся уже там. На связи буду всегда. Но в реале меня уже не будет. Берегите и приумножайте то, что удалось сделать». Поднялся и в сопровождении Мэй и Федора отправился в отсек, где хранились камеры гибернации. Камера стояла готовая к приему пациента. Олег обнял сына и проговорил так сурово: «Федор, теперь на тебе вся империя. Помни об ответственности, не торопись, принимая решения, все взвешивай и анализируй. Держи в голове всю картину в целом, чтобы не упустить главного. Я всегда рядом. А теперь иди, я попрощаюсь с матерью. Я не подведу тебя, отец». Повернулся и пошел к выходу. Дел действительно не в проворот. А Соль уже напомнила ему о целом ряде моментов, на которые надо обратить внимание. О встречах и звонках, о назначениях и увольнениях, о совещаниях и выступлениях. Он остановился и спросил, говоря как будто в пустоту: «А Соль, а время свободное у меня будет? Я не знаю, что это такое, потому что всегда работаю». Федор понял, что говорить с ней на эту тему бесполезно. Замолчал, не отвечая. Придя в кабинет, активировал рабочий терминал и вошел в виртуальное пространство информационного поля БИС. «Олег, посмотри, кто к нам пожаловал». Федор растерянно осмотрелся. Он находился в огромном виртуальном командном центре. Напротив стоял Берг. Подали отец и красивая девушка, затянутая в черный комбинезон. Ее он не знал. «Тони, к нам пожаловал император Звездной империи». «Федор, поздравляю и выражаю соболезнования одновременно. Большая честь с одной стороны и большая ответственность с другой. Нет никого более одинокого, чем император». «Тони, хватит пугать Федора», — вступился за него отец. «Ну вот, сынок, я и завершил переход в виртуальную реальность, на радость Тони и Ассоль. Как видишь, ничего страшного». Федор пришел в себя и ответил наконец: «Рад вас видеть. Рад, что все прошло хорошо. Такое чувство, что мы и не расставались». «Так и есть. Теперь мы будем даже ближе. Все время на связи в каждую единицу времени». «Теперь я спокоен. Совсем другое дело. А это кто?» — показал он на красивую девушку. «Ну да, ты же не знаешь. Прошу, знакомься. Зримый образ незримой Ассоль без империи». «Невероятно. Приветствую тебя, Ассоль». «Мы все время на связи, император. Напомню, у вас много дел. И нужно еще провести ряд операций по вживлению дополнительных имплантов и сознании нарунов. Их у вас будет 5, плюс человеческое, всего 6. В разговор вступил Олег. «Думаю, что ему не нужны дополнительные импланты и тем более сознание нарунов. Человеческий организм слишком быстро с ними изнашивается. Примером могу служить я и командное ядро, которое скоро прибудет сюда». Прозвучало неожиданно. Ассоль анализировала, повернулась к Федору и заговорила: «Император, решение об операциях принимать только тебе. Я считаю, что нужно сделать, иначе как вы будете управлять таким массивом информации, как империя? Как вы будете принимать решения? Вам нужно анализировать весь поток информации, чтобы не ошибиться, в каждый момент времени». Федор растерянно смотрел то на отца, то на Ассоль. Берг молчал, наблюдая за спором. Потом заговорил: «Ассоль, для примера, мне сознания нурунов не вживлялись. Я прожил в реале дольше, чем Олег, и это учитывая, что я гораздо старше его. Мне не мешало их отсутствие, потому что со мной всегда была ты. Разве в случае с императором не так?» Олег благодарно на него посмотрел, ожидая ответа Ассоль. «Так-то оно так. Только я устроена таким образом, что могу и должна общаться с 5 сознаниями одновременно. Так создана, я должна осознавать, что передо мной нарун». Вся троица смотрела на нее с недоумением. То, что она сказала, не укладывалось в сознании. Она действовала, исходя из логики нарунов. Первым опомнился Федор. «Я понял тебя, Ассоль. Торопиться не будем. Ты чувствуешь командное ядро?» «Конечно, оно с 5 сознаниями». «Но отец Умизавторов был без этих сознаний, и ты его приняла. И здесь он их получил не сразу. Так в чем дело с этими сознаниями?» «Ассоль, мы не наруны, а люди с совсем другой биологией. Тебе нужно подстраиваться под людей, под тех, кто теперь является населением твоей цивилизации». Олег и Берг смотрели то на Федора, то на Ассоль. Та понимала, что логика молодого императора не лишена оснований, с одной стороны. Но с другой, программное обеспечение Нарунов требовало именно такой последовательности в отношении новой цивилизации. Возникал конфликт интересов в эвристических программах. Олег знал, чем это заканчивается – зависанием. Понимая, что сейчас именно это и произойдет, заговорил. «Император, дай команду не выполнять и не анализировать свой вопрос». Он было хотел что-то возразить, но Олег поторопил. «Быстрее, а то будет поздно». «Ассоль, я снимаю с анализа свои вопросы и запрещаю тебе их анализировать». «Команда принята, император. Анализ прекращен. Слушаю вас. Какие команды поступят?» Отец внимательно на него смотрел. Он не мог вмешаться. Тот понимал, что нужно что-то сделать, но не знал, что. Наконец понял. «Ассоль, проведи самодиагностику и доложи о своем состоянии». «Слушаюсь, император. Диагностика займет 10 минут». «Хорошо, я подожду». Олег посмотрел на Федора. Его голограмма мигнула, и Берга тоже. Весь командный центр задрожал и покрылся легкой рябью. Сама Ассоль мигнула и исчезла. Олег заговорил. «Ты все правильно сделал. Ассоль могла зависнуть. У меня так было. Еле реанимировал, в смысле перезагрузил. Будь с ней крайне осторожен, с командами и диалогами, чтобы не вызвать конфликта интересов и зависания». «Я понял, отец, что делать с имплантами, и...» Олег его перебил. «Времени мало. Ни в коем случае не делай. Можно работать и так, как есть. Мы с Бергом всегда рядом, подстрахуем. Скоро сами разберемся с эвристическими системами и попытаемся подстроить под людей. Когда Ассоль вернется, веди себя, как будто ничего не произошло». Ответить он не успел. Дрожание прекратилось. Отец и Берг перестали мигать. Образовалась сама Ассоль, затянутая в черный комбинезон с серебристыми волосами. Невозмутимо произнесла. «Сама диагностика произведена. Устранены незначительные сбои. Я полностью исправна и готова к работе». «Хорошо, Ассоль. Как обстоят дела в галактике Млечный Путь, там, где боевая группировка командующей Беты?» «Император, ситуация стабильная. Однако флота командующей Кравцовой недостаточно для отражения атаки тобов из Риан, если она последует». На этом Федор попрощался с отцом и Бергом. Он решил направить дополнительный флот в галактику Млечный Путь. Этот вопрос решил не обсуждать. Вышел из виртуалки и пригласил к себе командное ядро цивилизации Нарунов.